Глава 43. После приезда в Осаку утром следующего дня жена маркиза одна вышла из гостиницы, дошла до ближайшей почты и отправила телеграмму. Маркиз настойчиво втолковывал ей, чтобы она это сделала собственноручно. Женщина впервые в жизни посетила почтовое отделение и совсем растерялась. Она напоминала некую герцогиню, недавно ушедшую из жизни, ни разу не коснувшись денег, потому что считала их грязными. Госпожа Мацугая все-таки как-то ухитрилась отправить телеграмму кодом, о котором они условились с мужем. Встреча прошла благополучно. Теперь она по-настоящему осознала, что это значит сбросить с плеч ношу. Сразу вернувшись в гостиницу, она собрала вещи и, провожаемая супругой Аякуры, села в поезд, стремясь поскорее вернуться в Токио. Чтобы проводить жену маркиза, госпожа Аякура на час покинула лежавшую в больнице Сатоко. Сатоко положили в больницу доктора Мори под вымышленным именем. Доктор настаивал на нескольких днях абсолютного покоя. Мать была все время рядом, и хотя Сатоко чувствовала себя хорошо, мать переживала, что та после операции не вымолвила ни единого слова. В больнице внимательно следили за состоянием Сатоко, поэтому, когда главный врач разрешил ей покинуть больницу, она уже могла двигаться как обычно. Тошнота прекратилась. Сатоко и телом, и душой должна была бы испытывать облегчение, но она упорно молчала. Вскоре, как и предполагалось, мать с дочерью должны были отправиться с прощальным визитом к настоятельнице в храм Гэсюдзи, провести там сутки и потом вернуться в Токио. В полдень 18 ноября они сошли на станции Обитоке по линии Сакураи. Был погожий день золотой осени, и хотя мать тревожила молчание дочери, на душе стало спокойнее. Чтобы не беспокоить пожилую настоятельницу, ей не стали сообщать о времени прибытия, а на станции попросили служащего позвать рикшей. Рикши все были в разъезде. Пока их ждали, госпожа Аякура, которой все казалось в диковинку, оставив погруженную в свои мысли дочь в зале ожидания первого класса, обошла безлюдные окрестности станции. По пути бросилась в глаза табличка на расположенном рядом храме Обитоке. Самое древнее в Японии место паломничества для молитв о благополучном разрешении от бремени. Место, где молились императоры Монтоку и Сейва, императрица Соме, бог Дзидзо, дарующий легкие роды, храм Обитоке. Прочитав это, мать сразу подумала, хорошо, что эта надпись не попалась на глаза Сатоко. Чтобы она не увидела этой надписи, нужно будет, когда прибудут рикши, на стоянке усадить ее в коляску поглубже. Иероглифы, из которых состояла надпись, вдруг показались госпоже Аякура капельками крови, выступившими на залитом светом чудесном ноябрьском небе. Белые стены под черепичной крышей, здание станции Обитоке, расположенное рядом с колодцем, резко контрастировали со старой постройкой, обнесенной глинобитной стеной, где обитал божественный покровитель детей и путников Дзидзо. Белые стены постройки, белая ограда ярко отражали солнечный свет, но чудилось, будто мертвую тишину наполняют призраки. Идти по подтаявшей, отливавшей серым дороге было трудно, но выстроившиеся вдоль железной дороги голые деревья становились чем дальше, тем выше, и, казалось, манили к маленькому мостику через рельсы. У его основания виднелось что-то желтое и очень красивое. Привлеченная этим женщина, приподняв подол, поднялась по склону. Это был поставленный у основания мостика горшок с маленькими хризантемами, которые обычно растут на скалах. Их было несколько, таких горшков, расставленных как попало под зеленой росшей у моста ивой. Деревянный мосток был небольшим, размером чуть больше седла. На его перилах сушилось полосатое одеяло. Одеяло впитывало солнце и горделиво раздувалось. Рядом с мостиком были частные домишки. Сушились пеленки, на палках были растянуты окрашенные куски красной материи. Подвешенная для сушки к карнизам храма еще хранила влагу и напоминала цветом заходящее солнце. Кругом не было ни души. Женщина увидела, как по дороге медленно приближаются две коляски, и поспешила к станции, чтобы позвать Сатоко. Стояла прекрасная погода, и коляски рикш двигались с откинутым верхом. Рикшам надо было бежать через городок с постоялыми дворами. По дороге, какое-то время тянувшейся между полей в сторону гор, там, среди гор, находился храм Гесюдзи. По обочинам дороги росли деревья, густо увешанные плодами хурмы. Листва с них почти облетела. Поля заполняли подставки для сушки снопов. Мать, которую везли впереди, временами оглядывалась на коляску дочери. Она всматривалась в Сатоко, сидевшую со сложенной на коленях шалью. Та, казалось, была поглощена окружающим пейзажем, и мать немного успокоилась. На горной дороге коляски стали двигаться медленнее. Пассажирки пешком шли бы здесь быстрее. Рикши были оба пожилыми, а дорога под ногами неровной. Но мать решила, что никакой срочности в их делах нет, а при такой езде можно вдоволь полюбоваться пейзажем. Вот приблизились каменные столбы ворот храма Гесюдзи, а вокруг ничего нет, кроме медленно поднимающейся вверх дороги, бледно-голубого неба, просвечивающего сквозь белые заросли колосящейся травы Сусуки и цепи невысоких гор на горизонте. Запомни, как отсюда выглядит храм. Экскурсии-то не для нас, хотя мы всегда, когда захотим, можем прийти сюда, переговаривались рикши, остановив коляски и утирая пот. Мать поверх их голов окликнула дочь. Сатоко вместо ответа вяло улыбнулась и слегка кивнула. Коляски двинулись, но подъем замедлял движение. Однако на территории храма они сразу попали под сень деревьев. Там солнце уже не так припекало. Когда коляски остановились, в ушах матери еще звенели стрекот и жужжание, наполнившие этот осенний день, но глаза уже были очарованы свежестью красок плодов хурмы в обилии осыпавших деревья слева от дороги. На ярко освещенных деревьях плоды, облепившие ветки под солнцем, казались покрытыми лаком. На некоторых деревьях ветки все были в красных мячиках. У ветра хватало силы только на то, чтобы раскачивать пожухлые остатки листьев, поэтому разбросанные на фоне неба плоды походили на украсившую небосвод инкрустацию. «Кленов не видно». «Почему это, а?» — прокричала мать, обращаясь к задней коляске, но ей никто не ответил. Красного оттенка даже в траве у обочины было мало, в глаза бросалась только зелень, полей на западе и зарослей бамбука на востоке. Зелень листьев, плотно торчащих из земли на полях с редькой, отбрасывала кружевную тень. Вскоре потянулся коричневого цвета забор, ограждавший с западной стороны дорогу от болота. За забором, обвитым лианами с красными ягодами, видна была огромная трясина. Потом на дороге вдруг сразу потемнело. Коляски въехали в тень старых криптомерий. Пробивавшиеся повсюду солнечные лучи проливались вниз на заросли бамбука. Он единственный властвовал здесь, забивая другие растения. Кожи вдруг коснулся холод. Мать, уже не надеясь на ответ, жестом показала Сатоко, чтобы та накинула шаль. Когда она обернулась еще раз, то впервые обратила внимание на то, что развернутая шаль переливается радугой. Ей стало понятно молчаливое смирение Сатоко. За черными столбами ворот пейзаж напоминал парковый. Мать издала восхищенный возглас, увидев, наконец, клены в багрянце листьев. Красные листья, рассвечивающие пространство там, за черными воротами, нельзя было назвать очень яркими, но их темный, будто глубоко застывший в горах багрянец, вызывал у матери ощущение какой-то неизгладимой вины. Сердце неожиданно кольнула тревога. Она подумала о Сатоко, которую везли позади нее. Росшие вокруг молодые сосны и криптомерии не могли закрыть весь небосвод, и красные клены, похожие на окрашенные утренней зарей облака, стелились своими ветвями по небу, которое просвечивало сквозь деревья. Небо будто пряталось за карминного цвета кружевом с узором из тщательно вырезанных и соединенных кончиками темно-красных листочков. У ворот, откуда вглубь к храму тянулась выложенная плитами дорожка, мать и Сатоко вышли из колясок.